Глава 25. «Ранняя ты моя пташка. Когда я зашла в палату, Егор уже не спал. Ну что, как ты?» Я улыбалась ему открыто и искренне, чувствуя внутри обугленную пустоту. Мне даже на секунду показалось, что от меня пахнет гарью и пеплом. Но пахло от меня гелем для душа с алоэ вера. «Пока так себе». Он слегка улыбнулся. «Как всегда». «Так себе, и это было почти хорошо. Выворачивать его начнет ближе к полудню». Он заморгал глазами. «Мам, что-то случилось?» «Чувствительный ты ж мой заяц». Я вздохнула, тронув его за плечо. «Да. Мне нужно уехать на несколько дней в Петербург». Он захлопал ресницами от удивления. «Зачем?» «Ты только не пугайся и не волнуйся», — заговорила я предупредительно быстро. «Папа, понимаешь, он попал в аварию и сейчас в больнице. Дело серьезное, нужно ехать». «В аварию?» Он вылез из-под одеяла и сел. «Серьезное? Я ему позвоню». И наклонился к тумбочке за телефоном. «Нет», — вырвалось у меня, — «не нужно звонить». «Почему?» Его рука остановилась на полпути. «Я не хотела тебе говорить, но он в реанимации и без сознания». «Мам!» — растерянно выдохнул он и сел. «А как же это он?» «Ничего не знаю», — скороговоркой продолжала я. «Пока ничего не знаю. Если получится, то полечу завтра, а ты... Юду придется попросить побыть с тобой». «А Данька?» «Данька еще не знает». Я продолжала врать. «Мне из больницы позвонили. Ты его не дергай пока. Я сама ему скажу, ладно?» «Хорошо». Видно было, как он настороженно подобрался. «Это очень серьезно, если в реанимации, да?» «Не знаю, детеныш. Не знаю. Но думаю, что вполне». Мне говорили врачи, что очень важен позитивный настрой самого пациента. И тогда может быть полное выздоровление. А для этого самого позитивного настроя важны позитивные же мать их за ногу эмоции, которые будут продиктованы, но очень позитивными событиями, а не этой хренью треклятой. Челюсти сжались. Я неимоверно злилась на Диму, который отлично поучаствовал в создании чудесного позитива. Больше некуда. Козёл. «Послушай». Я внимательно посмотрела сыну в глаза. «Не о чем беспокоиться, слышишь? Ни о чем. Я слетаю на пару дней и вернусь, и все будет хорошо. Самое главное, о чем тебе сейчас нужно думать, так это о том, чтобы выздороветь. И помнишь, мы с тобой читали, очень помогают положительные визуализации и вообще держать настроение чуть выше ватерлинии, да?» Я улыбнулась. «Так что давай, держи, старайся. Что бы там ни случилось, понял?» «Угу», — вяло ответил он и потянулся к пульту. «Чтоб ты сдох, сволочь!» — ругнулась я про себя, желая смерти тому, кто уже был мертв. «Ты как пока? Я пойду бабушке позвоню, ладно?» Егор снова кивнул. «Угу». Я вышла, молясь, чтобы он не начал трезвонить Даньке. Посмотрела на часы, начало 9. Мы с Данилой договаривались, что он позвонит, как проснется. Может, позвонить самой? Мне и будить его не хотелось, если спит. И в то же время я волновалась. Через 5 долгих гудков он снял трубку. «Угу». «Сыночек, это я, спишь еще?» «Угу». Я вспомнила, что ему вчера скорая дала успокоительное. «Ты у Лидии Петровны?» «Угу. Я позвоню, как проснусь, мам». «Ладно, хорошо. Я люблю тебя». «И я». Он отключился. Ну, во всяком случае, жив и относительно здоров. Щемящее тепло застучало болью внутри. «Маленький мой, мой родной детеныш». Я вышла на балкон, на котором стоял и курил доктор Фельдман, Егоркин лечащий врач. Невысокий полноватый израильтянин, голубоглазый ашкенази, Мы перекинулись несколькими фразами на иврите. Он говорил, что все идет хорошо и по плану, и Егор отлично держится. И инъекции метотрексата будут проходить лучше, он в этом уверен. Пока я не стала говорить ему, что собираюсь уехать на несколько дней, внутренне сосредоточившись для разговора со свекровью. Никогда я не любила эту женщину, но сейчас мне ее было искренне жаль. Ни одна мать не должна хоронить своего ребенка. Это слишком жестоко и беспощадно. Я откладывала этот звонок сколько могла. Как же не хочется быть тем, кто приносит дурные вести. Ох, как не хочется. Она не верила, обвиняла меня во лжи. Она думала, что я издеваюсь и шучу, бросала трубку. А потом орала. И снова отключалась. А когда я перезванивала, она выла по бабье и снова прерывала разговор. Я перезванивала опять и опять, слышала бесконечный вой боли. Звук этот сливался с мусульманской песней муэдзина, который размеренно завывал с ближайшего минарета. Ему вторили сигнальные гудки машин и резкие крики жителей Тель-Авива, спешащих на работу. Перезвонив в очередной раз и услышав надсадный скулёж, я не выдержала. «Прекратить!» — гаркнула в трубку и не узнала свой голос. «Немедленно прекратить!» Она замолчала. «Не сейчас! Вы будете орать и выть, но не сейчас! Слышите? Вы мне нужны!» «Что? Мне нужно, чтобы вы побыли с Даней!» «Ты что? Ты...» — она всхлипывала. «Я должна быть с ним! Я тоже должна быть со своим сыном! Дима! Димочка мой! Я... Господи, помилуй! Помилуй меня!» «Соберитесь!» Я была резкой. «Галина Ильинична, мне нужна ваша помощь! Я не могу просить чужих людей присмотреть за Танькой, пока я тут с Егором. Я прилечу на пару дней, чтобы похоронить мужа, но потом улечу снова, и Данила останется совсем один. Вы должны приехать!» «Я не могу, не могу в этом доме, в котором... Как же, сыночек!» Опять начались рыдания. Я себя не узнавала. Я говорила хладнокровно и отстраненно. «Похоронить!» Отдавалось эхом в голове. В последний раз я хоронила родителей, обоих сразу. Память. Два качающихся на плечах людей одинаковых гроба, плывущих среди январского холода, подруги мамы, коллеги отца и бледные восковые лица родителей в гробах. «Так, не думай ни о чем, не думай ни сейчас. Вы можете забрать Даню к себе на какое-то время, если он согласится». Она продолжала рыдать. «Да прекратите вы, черт возьми! У вас остались внуки, ваши внуки! И им обоим сейчас плохо, и с обоими я не справлюсь. И если вы мне не поможете, то вы потеряете и их тоже!» Она замолчала, и я выдохнула и продолжила. Я ничего не сказала Егору, пока. Сказала, что отец попал в аварию и в реанимацию. Не вздумайте ему позвонить с утешениями. Даньку вчера скорая накачала транквилизаторами, он спит. Мне звонили из полиции, разбираются. Нашли предсмертную записку. Послышались сдержанные рыдания. Она давилась слезами, но старалась держаться, за что я была ей крайне благодарна. «Галина Ильинична», — я заговорила мягче, «мне кажется, сейчас самое время, чтобы пересмотреть наши отношения друг к другу. Я знаю, что не нравлюсь вам, но сейчас...» «Не о тебе речь, дорогая. Не о тебе». Она тяжело вздохнула. «И то правда», — быстро согласилась я. «Не обо мне. У вас есть внуки, два классных парня. Подумайте о них. Я постараюсь прилететь завтра, если найдутся билеты. Или послезавтра, в крайнем случае. Сейчас Данила у соседки». «У этой грязной бабки с третьего этажа?» — возмутилась Галина Ильинична. «Значит, ей получше. «Да, у нее. Если можете приехать, приезжайте, только без драм. Если начнутся истерики, поедете обратно, слышите?» «Ты теперь мне ставишь условия». «Галина Ильинична, я вас умоляю». «Какой же этот год проклятый! Какой проклятый! Сначала мама, теперь вот!» Всхлипывание, стон, вздох. «Да, я поеду. Сейчас соберусь и поеду». «Спасибо огромное!» Слова были от всего сердца. «Я очень вам благодарна». «На кого ты оставишь Егора?» «На знакомую медсестру. Я скоро приеду. Держитесь. И позвоните мне, как доберетесь». «Хорошо». Она отключилась первой. Я мысленно поставила галочку, что это решено, и направилась обратно. И как только вышла в коридор, мне позвонил полицейский. Я вернулась на балкон, потом позвонил Семен сказать, что он нашел билет на завтра, и спросил, брать ли обратно из Петербурга в Израиль. Нет, пока не брать. Потом снова из полиции, а потом позвонил Даня. Сообщил, что проснулся, и что Лидия Степановна накормила его какой-то кашей, которую он сроду не ел. Когда я пришла в палату, Егор сидел на полу уборной, склонившись над унитазом. Я смотрела в салатовую стенку, пока его рвало, держала наготове влажное полотенце и думала о том, что до завтрашнего отлета нужно успеть переделать кучу дел, из которых самое главное — договориться с медсестрой. Голова слегка кружилась. Я словила себя на том, что не помню, когда в последний раз ела. Но есть совершенно и не хотелось. Равнодушное солнце жарило крышу Тель-Авивского аэропорта. Я уже прошла досмотр и паспортный контроль и сидела перед выходом. Еще несколько часов, и я буду в Петербурге. Аэропорт был огромный. Чемоданы, сумки, люди всех расцветок, национальностей и религиозных предпочтений. Замотанные в черные бурки арабские женщины с тихими детьми, бойкие израильтянки с хохочущими младенцами, важные мусульманские мужчины, вальяжно прогуливающиеся вдоль огромных окон и подростки в кипах с закрученными пейсами. Напротив меня сидела семья. Молодые мама с папой и двое детей. Девочка лет 8 и мальчишка чуть постарше. Мужчина что-то забыл положить в чемодан, и они с женщиной вяло переругивались на иврите. Дети уткнулись в телефоны. Они очень напоминали нас, Клеверовых, какими мы были когда-то. Я смотрела на них, и тоска подступала к горлу непролитыми слезами. «Так больше никогда не будет. Так больше не будет никогда. Никогда так больше не будет». Мне захотелось кричать и крушить все, что попадет под руку. Я на секунду зажмурилась и сжала кулаки, что из силы. «Дыши, просто дыши», — так говорил мне отец, когда я была совсем маленькая, усаживал на коленки со словами. «Маришка, если когда-нибудь совсем будет трудно, ты закрывай глазки и дыши. Считай, сколько вдохов и выдохов. Вот смотри, как я. Раз, два, и станет легче». «Папа, где ты сейчас, папа? В далеком и уютном раю?» И тут же подумала про Диму. «Пусть черти тебя сожрут в аду, тварь!» Мне хотелось приехать и надавать ему по тупой башке. Два. Всего 2 дня назад мир казался почти прекрасным, несмотря на болезнь Егора, которой я как-то претерпелась. 2 дня назад, собираясь встречать Семёна, я мучилась. Что же надеть, чтобы было и не вульгарно, и не вычурно, но в то же время стильно, и надела единственное легкое платье, которое у меня было, и которое теперь лежало в мусорном контейнере. Если бы вместо этого я написала мужу, позвонила ему. Господи. Юда оказалась занята, и с Егором осталась русская медсестра Таня, 5 лет назад вышедшая замуж за веселого израильского парня. Я ее знала не так хорошо, как Юду, но выбирать не пришлось. Егор клятвенно пообещал, что будет отписываться каждые 2 часа, хочет того или нет, и честно выполнял обещанное. Объявили посадку. Чёрт, голова всё кружится. Я подошла к автомату со снедью, запакованной в разные цветные обёртки, и ещё с минуту соображала, что мне выбрать. Не хотелось ничего, но нужно было забросить в организм какие-то калории. Я ткнула в кнопки наугад, мне вывалились два одинаковых батончика, и я, не разбирая вкуса, быстро их съела. Длинная людская очередь по трубе змеёй вползла в самолёт. Все расселись по местам, выдохнули, взлетели.